«Как я рад тебя видеть!» — продолжал, как ни в чем не бывало, Нерон. «А как она рада тебя видеть!» И тотчас перед Сенекой дьяволенком запрыгал Амур. «Ты, конечно, узнаешь это прелестное лицо!» — улыбался Нерон. «Конечно, я узнал его, Цезарь», — ответил Сенека. «Это твой раб, мальчик, Спор. За время моего отсутствия в Риме он подрос, и оттого пороки на его лице стали откровеннее». «Да что ты такое несешь, Сенека?» — всплеснул руками Нерон. «Где ты увидел мальчика Спора? Подойди сюда, крошка». Амур с ужимками подошел вплотную к Сенеке. «Неужто так ослабело твое зрение?» — продолжал сокрушаться Нерон. «Да это же прелестная девушка! Вот крохотная грудь, вот юный крепкий бедра. Ну, ты видишь девушку? Я спрашиваю». Сенека молчал. Нерон поднял бич, и тотчас заржал сенатор. Нерон усмехнулся. «В последний раз, Сенека! Перед тобою старый конь и юная девица. Гляди внимательнее, ты их видишь?» Глаза Нерона неподвижно смотрели на Сенеку, но Сенека молчал по-прежнему. И тут Нерон расхохотался и обнял Сенеку. «А все потому, что ты давно не бывал в столице. Заперся, понимаешь, в своих усадьбах, о, брюзгливый провинциал. Ну, и в результате ты не в курсе последних римских событий. Но я все прощаю своему учителю, объясняю. Помнишь, ты рассказывал мне в детстве у горящего камелька про превращение, про все эти метаморфозы, которые так любили устраивать великие боги. Ну, к примеру, для великого Юпитера превратить какую-нибудь нимфу в козу, в кипарис, что мне плюнуть? И знаешь, я задумался. Все-таки я великий Цезарь, земной бог. А почему бы мне не заняться тем же, следуя богам небесным? К примеру, у меня умерла жена Октавия, а хочется жену. Спрашивается, где взять?» «В женщинах так легко ошибиться», — вздохнул Амур. «Именно», — подтвердил Нерон, — «и тогда я совершаю метаморфозу. Я превращаю хорошо тебе знакомого мальчика Спора в девицу. А? Грандиозно, да? Как я это сделал? Я собрал наш великий законодательный орган, нашу гордость и славу римский сенат, и сенат единогласно постановил...» Он вопросительно посмотрел на Амура. «Считать меня девушкой», — восторженно закончил Амур. «На днях я женюсь на нем», — скромно сказал Нерон. «То есть, прости, на ней. Гениально?» «Да здравствует сенат! Речь!» — завопил Нерон. И он ударил бичом. И сенатор величаво выступил вперед. Стараясь не встречаться глазами с Сенекой, он патетически начал. «Можно сжечь Рим! Можно разрушить его дома, и все-таки Рим устоит. Ибо не камнями домов славен наш город, а свободой и законами, олицетворенными в нашем древнем сенате. Жив римский народ, пока жив сенат. Каков жеребец!» — восторженно захлопал Нерон. Амур подхватил аплодисменты, и вслед откуда-то из-под земли раздались приветственные крики. «Это тоже моя метаморфоза. Я превратил солнце мудрости сенатора Антония Флава в коня. Теперь у меня в стойле сразу и жеребец, и сенатор. Я улучшил породу, и потому я прозвал этого мерина Цицерон в память о другом твоем любимцы.